комнате тишина. Вижу, как все огорошены, и больные, и персонал. Сестра не понимает, в чем дело. Вчера, до того, как он попробовал поднять пульт, проголосовало бы человека 4 или 5 от силы. Но вот она заговорила, и по голосу нипочем не догадаешься, как она удивлена. «Я насчитала только 20, мистер МакМерфи». 20? Ну так что? Нас тут 20 и есть». Он осекся, поняв, о чем речь. Постойте-ка!» «Боюсь, что ваше предложение не прошло». «Да постойте минутку, черт возьми!» «В отделении 40 больных, мистер МакМерфи. 40. А проголосовали только 20. Чтобы изменить распорядок, вам нужно большинство. Боюсь, что голосование закончено». По всей комнате опускаются руки. Люди понимают, что их победили, и пытаются улизнуть обратно в безопасный туман. МакМерфи вскочил. «Гадом буду! Вон вы как решили повернуть. Этих старых пней голоса включаете». «Доктор, разве вы не объяснили ему порядок голосования?» «К сожалению, действительно, требуется большинство, МакМерфи. А она права, права». «Большинство, мистер МакМерфи. Таков устав отделения». «И переделать чертов устав, я так понимаю, можно только большинством». «Ну, ясно. Видал я всякое буквоедство, но до такого сам черт не додумается». «Очень жаль, мистер МакМерфи, но это записано в нашем распорядке, и если вам угодно, я могу...» «Так вот чего стоит эта брехня про демократию, мама родная!» «Вы, кажется, расстроены, мистер МакМерфи. Доктор, вам не кажется, что он расстроен? Пожалуйста, примите к сведению». «Кончайте эту музыку, сестра! Когда человека берут за одно место, он имеет право кричать. А нас берут, как хотят». «Доктор, ввиду состояния больного, может быть, нам следует закрыть сегодняшнее собрание раньше?» «Погодите, погодите минутку. Дайте мне поговорить со стариками». «Голосование закончено, мистер МакМерфи». «Дайте поговорить с ними». Он идет к нам через всю комнату. Он делается все больше и больше, лицо у него красное, горит. Он лезет в туман и пробует вытащить на поверхность Ракли, потому что Ракли самый молодой. «А ты что, друг, хочешь смотреть финалы? Бейсбол, бейсбольные матчи. Тогда подними руку и все». «На жену!» «Ладно, бог с тобой. А ты, сосед, ты что? Как тебя, Элис? Скажи, Элис, хочешь смотреть игры по телевизору? Тогда подними руку». Руки Элиса прибиты к стене. Нельзя считать, что голосует. «Мистер МакМерфи, я сказала, голосование окончено. Вы делаете из себя посмешище». Он не слушает ее. Он обходит хроников. «Давайте, давайте, всего один голос от вас, чудные! Поднимите хоть одну руку, докажите ей, что еще можете!» «Я устал», — Пит качает головой. «Ночь — это Тихий океан». Полковник читает, его нельзя отвлекать голосованием. «Ну, кто из вас, ребята, подаст голос? И тогда у нас преимущество, неужели не понимаете? Мы должны это сделать, а иначе нас поимели! Придурки, неужели ни один из вас не поймет, что я говорю, и не поднимет руку? Ты, Габриэль, Джордж, нет! А ты, вождь, ты как?» Он стоит надо мной в тумане. «Почему не хочет оставить меня в покое? Вождь, на тебя последняя надежда!»